Хотя нет, это я себе польстил. Зевс смотрел на щупальце Затата, непроизвольно качал головой из стороны в сторону, будто не в силах поверить в увиденный кошмар, и отступал шаг за шагом. Прозрачный кокон растаял, мой чужой рывком выбросил щупальца вперед метров на 10, и мертвой хваткой вцепился в громовержца. Отхлынувшей внутрь меня энергии я почувствовал себя воздушным шариком, надутым до предела, но я должен был подождать. Подождать столько, сколько мог, не теряя сознания, потому что Азатат должен был выжить и войти в силу, иначе все эти старания, псу под хвост. Где-то совсем рядом призывно загудел боевой рог, а через мгновение мне показалось, что вся поляна наполнилась протяжным гулом. Земля под ногами закачалась, в ушах зазвенело так, что ничего другого я больше не мог слышать, кроме этого самого звона. Глаза застелило ослепительным золотым сиянием, сквозь которое все увереннее проступали темно-фиолетовые разводы. А потом я ощутил мощный удар электричества. Он прошил меня насквозь, окончательно лишив понимания, где я нахожусь, стою ли я, или болтаюсь в воздухе. Трясущейся рукой на ощупь положил в рот полуживого, скользкого хухлика. Он сразу встрепенулся, зашевелился, паскуда, так, что меня в который раз чуть не стошнило, и сам юркнул мне в глотку. Я закашлялся, в глазах окончательно потемнело, резкая боль разлилась по всему телу, будто мастер Гай решил на мне протестировать железную деву и теперь подкручивает гайки все туже и шипы саркофага впиваются в меня глубже и глубже. Сквозь звон в ушах я услышал хруст, и откуда-то знал, что это дробятся мои кости, мои ребра, рвутся связки и прямо сейчас я нафиг сдохну, и это будет освобождением. Но хуже всего было чувство жжения у меня в животе, усиливающееся с каждым мгновением. Кажется, я кричал и матерился, но не уверен, потому что не слышал ни слова, только связки надрывно вибрировали, и я мог это чувствовать и осознавать. Жар внутри меня поднялся до груди, обжег гортань. Свечение перед моими глазами разом выключилось. Мучительная боль в теле прекратилась. Я рухнул на влажную холодную землю, как подкошенный, совершенно опустошенный, но, кажется, живой. Звон в ушах стал тише, и сквозь него я разобрал голос Диметры. Она звала меня по имени. Потом кто-то схватил меня за руки и за ноги и поволок куда-то, мимо раненых и убитых. «Даня, ты слышишь меня? Ты живой?» — кричал знакомый мужской голос, и мне потребовалось некоторое усилие, чтобы сообразить, что это Графыч. «Да живой я. Нормально все. По крайней мере, теперь уже терпимо». Вот что хотел я ответить ему, но язык почему-то не хотел поворачиваться, а рот открываться. Наконец, меня положили на землю. Я увидел лицо Эрика, и рядом с ним, Димку и Оракула. «Ты кажешься целым», — говорила она, осматривая меня с целомудренным бесстыдством доктора. «Даня, ты слышишь нас? Можешь говорить?» «Нет, говорить я не могу. Почему-то, но вроде соображаю. Вот только как тебе это объяснить?» Я приподнял голову и обернулся. «Боже правый, вот это зрелище развернулось на поле. В воздухе, кружа и преломляясь на свету, висела черная дыра диаметром метров в 20. Вокруг этой черной дыры фиолетовыми клочьями клубилась энергия. Весь силуэт образовавшегося облака чем-то походил на огромный инопланетный космический корабль, заслонивший небо от обреченных на поражение землян. От этой странной бесформенной тучи в разные стороны протянулись длинные сияющие щупальца, мне казалось, их было несколько десятков. И на присосках этих щупалец висели и конвульсивно дергались соратники Зевса. Но в сотни шагов от него в вихре ослепительного сияния парил сам громовержец, все еще живой и здоровый. По правую руку от него стоял Эреб. Откуда вообще здесь взялся этот неубиваемый гад? Черный балахон его развивался, сияние молнии отражалось в гладкости лысого черепа. А над их головами, раскинув чуть не на полнеба свои огромные белоснежные крылья, висела в воздухе богиня. Я понятия не имел, кто она такая, но даже великий Зевс едва доставал ей до колен. Юное девичье лицо казалось совершенно отрешенным. Золотые локоны вились на ветру, как змей, трепещущее одеяние мокрой простыней прильнуло к стройному телу, а в руках красавица держала какую-то круглую штуку, похожую на венок. И сейчас к этой не так чтобы святой, но вполне божественной троице спешила на помощь целая армия авангарда, которая, наконец-то, развернула оглобли в правильном направлении. Тут я услышал возглас Кроноса. «Чё разлеглись-то, к земле привыкаете, сваливаем, пока все отвлеклись». Он мчался к нам семимильными шагами, пригибаясь под струями огня, воды и уклоняясь от редкого камнепада. Следом за ним вереницей следовали освобожденные пленники, Ника с ножом в руках и Арахна, уже в своем обычном облике, щупленькая и маленькая, и какая-то внезапно симпатичная. Может, потому что тельце вместо привычного синюшного оттенка приобрело живой и естественный цвет, или еще и в лице что-то немного изменилось, я никак не мог понять. «Живей!» — крикнул Кронос. «Дай мне куренка, его нельзя сейчас на плечо», — возмутилась Димка. «Он еле живой». «Ладно, считай, что уговорила», — буркнул Титан, подхватил меня на руки и поспешил в сторону Березняка. «Да куда мы вообще?» — недоумевающе развел руками Рыжий. «Бабу крылатую видишь?» — обернувшись, крикнул Кронос. «Это дочь титанов Ника, и судя по ее размерам и силе, Зевс эту птичку не одну сотню лет энергией чаши откармливал. Сейчас тут такой замес начнется. Ника под тучей на крыльях висит, а Кронос, титан, как обычно, пердит», громко и без запинки проговорил вдруг мой рот. У меня округлились глаза. «Нет-нет, погоди, я совсем не собирался говорить ничего подобного, даже в мыслях не было. Даня, ты пришел в себя», радостно воскликнула Диметра, по-видимому, толком не разобрав слов, а просто услышав мой голос. Она добежала до Кроноса и схватила меня за руку, вглядываясь в лицо. Выглядела Димка измученной. Сероватое лицо, волосы сбились во влажные сосульки, под глазами пролегли зеленоватые синяки. «Бедняжка моя, трупок косплеишь?» — мерзко хихикнул мой рот. Причем, судя по запаху, недельной свежести, не меньше. «Так, а ну-ка стоять», — угрожающим тоном проговорила Димка, хватая Кроноса за рукав. «Что с ним происходит? Дуру не валяй», — хмуро сказал он, не сбавляя ход. «Ты что, меня на площади с ногой во рту не видела? Причем я не какой-то там смертный, а титан. Вопросы она задает, понимаешь? Пригнись». Димка ловко отскочила от пролетевшей мимо ледяной глыбы, с хрустом сломавшей пару тонких березок и рухнувшей, наконец, в траву. «Так это все из-за мелкого гаденыша?» «Да», — хищно сверкнула глазами Димка. «Да постой же, нужно сначала хрень эту обратно вытащить». «Нельзя», — рявкнул на нее Кронос. «Хочешь, чтобы парня в клочья по лесу разнесло? Он жив до тех пор, пока энергия этой, как ты выразилась, хрени дает ему неуязвимость. Точка. Но я же могу исцелить его». «Не можешь, поскольку прямо сейчас он целый и здоровый», — огрызнулся Титан. «Как ты собралась лечить здорового?» Я задергался на руках у Кроноса, требуя спустить меня вниз. «Твою ж», — недовольно ругнулся Титан. «Хорошо ведь шли, но на землю меня отпустил. Я хотел подойти к Диметре, хотя бы обнять ее, что ли. Но вместо этого, приплясывая, отправился дальше по тропинке вглубь леса, сунув в рот указательный палец. Он был на вкус соленый и противный, но я грыз ноготь и причавкивал от удовольствия». «Почему ты не сказал, что так будет?» — спросила Диметра у Кроноса. «Кто тебе сказал, что я не сказал? Кому надо, тот все знал», — буркнул тот в ответ. «Но я не знала. Ты должен был, должен сказать и мне. Я бы не позволила», — с отчаянием в голосе выкрикнула Димка. А я все так же шел вперед, шлепая босыми ногами по тропинке. На душе было мерзко, но я улыбался и грыз палец, как последний кретин. Когда-то давно я читал про болезнь под названием синдром запертого человека. Это состояние, когда человек полностью парализован, но при этом находится в сознании, в здравом уме и трезвой памяти. Он все видит, понимает, но при этом не может ни рукой пошевелить, ни слова сказать. И сейчас я ощущал себя вот таким вот запертым человеком. Только тело мое не лежало на больничной койке, а безобразно лыбилось, подпрыгивало на ходу и порой открывало рот, чтобы изрыгнуть какую-то мерзость. А я ничего не мог с этим поделать. Ребята за моей спиной что-то бурно обсуждали, чуть понизив голос. «Неверное, меня». Диметра умолкла. Я хотел повернуть голову, чтобы увидеть, как она там, но не мог. Диметра сама догнала меня, обняла за пояс, ухватившись рукой за ремень на спине, то ли от прилива нежности, то ли для того, чтобы хоть как-то контролировать мои телодвижения. «Дура мокрая», — сказал мой рот, в то время как рука вдруг наконец меня послушалась и погладила ее по волосам. Пытаясь звучать убедительно, она сквозь слезы проговорила: «Я найду решение, я тебя вылечу, все будет хорошо». «Вообще-то он идиот только снаружи», — сказал Кронос, приблизившись к нам. «Зато ты, скотина, и снаружи, и внутри», — прошипела на него Диметра. «За языком следи, а то уши так надеру, что потом лопухами с Буддой мериться будешь», — хмуро пригрозил Кронос. «Ты сейчас своими упреками весь его поступок похерила как срань ненужную», — хотя на самом деле мы оказались голой жопой на жаровне. Я хмыкнул. Забавно, он выражался так, что можно было запросто предположить, что на самом деле вовсе не Зевс, а Янус был его сыном. И даже внешне эти двое теперь казались мне подозрительно похожими. Деметра молчала, опустив голову. И хорошо ему уже никогда не будет, понятно, безжалостно продолжал Кронос, пока я строил ему рожи. Но можно сделать немного лучше. Есть один способ. Какой? Дрогнувшим голосом спросила Димка. Но вместо ответа Кронос вдруг отвернулся от нас, остановился и с высоты своего роста с прищуром уставился куда-то вдаль сквозь поредевшие стволы. Там впереди кто-то идет, сообщил он. Люди, боги и кони. Чую энергию и силуэты вижу. Вот только гербы на флагах никак распознать не могу. Эй, оракул, кто там идет, знаешь? Это свои, неожиданно грустно отозвался тот. Король Альба, Арис, Сет и Сехмит. Слава богам, облегченно выдохнул рыжий. Прямо гора с плеч. Оракул на это глубоко и печально вздохнул. Они должны были прийти раньше, сказал он. Если бы только Аннушка не разлила свое масло на дороге, любимая кобыла Сехмит не поскользнулась бы, и тогда они бы не опоздали. И не говори, хмыкнул Кронос, все зло в этом мире от Аннушек. Эрик покосился на Титана. Чем же вам так это имя не угодило? Да дело не в имени, глубокомысленно проговорил тот, а в степени безрукости. Давайте тогда здесь и присядем, что ли? Нам надо-то 5 минут. Что ты задумал? Спросила Титана Деметра. Сделать из него берсерка, само собой, невозмутимо ответил ей Кронос, кивнув в мою сторону. Глава 12. Без пощады. Я даже не успел толком сообразить, хорошо это или плохо, стать берсерком. Но понял одно. Спрашивать мое мнение здесь никто не собирается. Что, в сущности, правильно, ведь что я мог им ответить, кроме как дура мокрая и Кронос пердит. Титан, положив руки мне на плечи, легонечко надавил, и я буквально рухнул задницей на землю. Ну и силища у него. Сделать берсерком? Растерянно повторила за Кроносом Димка. Он и так сейчас как умалишенный, а ты его еще и буйным сделать хочешь? Поддержал ее удивление рыжий. Клеймо берсерка в некотором смысле наденет узду на его безумие, пояснил Титан. Буйным он и правда станет, но зато сможет хоть как-то контролировать собственное тело. Да, парень, поставим на грудь солнечную звезду? Спросил у меня Кронос, и мой рот в ответ громко и весело озвучил матершинную рифму к последнему словечку. Вот и я о том же, хмыкнув, кивнул Кронос. В этот момент со стороны поля, оставшегося позади нас, донесся громкий мелодичный звук, будто флейта заиграла через мощные усилители. Шива, он тоже здесь, вот это будет краш. Держись, Зевс, и Рэп, скотина, пусть держится, обеими руками за землю, чтоб к чертям не сдуло. Мелодия флейты утонула в криках и шуме налетевшего ветра. Березы над нашими головами закачались, роняя пожелтевшую листву. В воздухе запахло грозой, небо почернело, и в нем заполыхали яркие зарницы. У меня в душе и без берсерка поднялась такая волна боевого азарта, что даже Хухлик не смог испортить злорадную улыбку, появившуюся на губах. «Давайте, парни, жгите, и я хочу быть вместе с вами, хочу увидеть, как все случится». Но, видимо, чужой номер 2 в моем брюхе не разделял этих чувств. По крайней мере, мое тело вдруг подскочило пружиной и бросилось было на утек, но запнулось о выставленную ногу Кроноса и плюхнулось мордой в старую листву. «Придержите-ка его!» — услышал я голос Титана. Рыжий с Эриком подхватили меня под руки, а Кронос исчез, и тут же возник в нескольких шагах от нас, с тяжелой железной фигней в руке, похожей на кочергу, со здоровенным плоским вензелем на нижнем конце, раскаленным до красна. И хоть я всего пару раз видел в кино, как клеймят скотину, тем не менее сразу понял, что это у него за орудие. «Откуда?» — ахнула Ника. «Одолжил у самого себя из прошлого», — невозмутимо ответил Кронос. «У самого себя? Неужели когда-то великий титан и владыка собственноручно клеймил берсерков? И вообще, почему он знает так много об этой твари, о которой все остальные боги даже понятия не имеют? Неужели он имеет непосредственное отношение к дикой идее начинять людей хухликами? Любопытно, а кто вообще создал этих мелких тварей? Держите крепче, будет больно», — заявил Титан, и в ту же минуту прижал раскаленный вензель к моей груди с левой стороны. И впервые мы с Хухликом оказались солидарны и заорали так единодушно и громко, что аж уши заложило. Нет, это был не просто кусок раскаленного металла, выжигающий плоть. Все мои синапсы от пяток до макушки оглушительным хором матерились прямиком в мозг, вдоль всего тела и внутри. и снаружи протянулись невидимые раскаленные струны. Все суставы захрустели, связки заныли. Точно я второго Азатата рожал, ей-богу. Я конвульсивно дернулся всем телом, и рыжий с Эриком, до сих пор державшие меня за руки, отлетели в стороны метров на 5. Кронос опустил клеймо, окинул меня оценивающим взглядом, удовлетворенно кивнул. Боль прекратилась, как ни в чем не бывало, хотя на груди зияла здоровенная кроваво-красная рана в форме щита, украшенного коловратом. «Теперь ты и не живой, и не мертвый, не в своем уме, но и не безумный», — хмуро сказал он, отшвырнув клеймо во влажную траву. Оно хищно и недовольно зашипело, словно еще недостаточно насытилось кровью. «Ты же вроде говорил, что берсерки неуязвимы на поле боя, но тем не менее клеймо-то получилось выжечь». «Как так?» — спросил я, и удивился тому, что мой рот озвучил именно то, что я хотел. Мне удалось покрутить головой и подвигать руками, и они теперь тоже подчинялись мне. Красотища! Клеймо – это единственная уязвимость, как у Ахиллеса, пята, буркнул Кронос, имея в виду на будущее. «Кстати, ты вернулся!» – воскликнула Димка, обнимая меня. В ответ я показал ей язык и грязно выругался, а потом виновато пояснил. «Судя по всему, не до конца. Теперь я от себя хоть слово вставить могу». Тут голос в моей гортани изменился на противный скрипучий, а не только член промеж твоих булочек. Я отодвинул от себя ошарашенную Димку, тряхнул головой и со злом проговорил. «Я что, так теперь и буду жить, с вечным раздвоением личности?» «Ня», — покачал головой Кронос, — «не раздвоением, а расстроением». И тут я снова услышал звук сигнального рога. Наверное, что-то похожее должны были испытывать крысы, которых мальчик Нильс заманивал в море своей дудочкой. Кровь бросилась мне в голову. От вскипевшей энергии стало жарко, руки заныли от желания ощутить тяжесть меча, сердце забилось с отчаянной радостью. Я развернулся и, не говоря ни слова, поспешил туда, где прямо сейчас забавлялся Шива. «Даня, постой!» — крикнул мне вслед Эрик. «Даже не лезь к нему и не вздумай пытаться останавливать», — отозвался Кронос. «Ничего с ним не станется. Теперь-то, дальше я уже не слушал, потому что почти бежал навстречу кипящей схватке. Ураганный порыв ветра ударил мне в лицо, согнул березы напополам. Несколько старых стволов не выдержали напора и лопнули, словно выстрелили один за другим. Воздушный поток мелким сором и хлопьями пепла обжег мне голую грудь, но я устоял. На губах появилась зловещая улыбка. Кто из нас сейчас улыбался, я или Хухлик, сказать было трудно. Кронос был прав. Мы двое слились воедино, образуя какую-то третью личность, которая хоть и не была в полной мере мной, но хотя бы нравилась. Порыв стих, и я ринулся к краю леса. На поляне творилось что-то невиданное. Азатат все так же расшвыривал богов и людей, сдвинувшись к самому ее центру. Шива, сидя на облаке, продолжал играть свою музыку на флейте. Вокруг бога сияло оранжевое кольцо, чем-то отдаленно похожее на нимб. Конструкты противников один за другим вспыхивали вокруг Шивы, но тут же угасали, а прямо под облаком воинственного музыканта бесновалось жуткое чудовище, раз в 10 больше и выше крепкого человека. У него было много рук, обнаженное гибкое черное тело с намеком на женскую грудь, а на шее висело ожерелье из черепов. Из одежды у монстра была только набедренная повязка из окровавленных клочков кожи, скальпов и человеческих рук. Но основные силы Зевса были сейчас заняты вовсе не Шивой, и даже не Азататом. Во главе с громовержцем они собрались в круг на краю поляны, и над их головами яркими всполохами сияло искажение от выплескивающейся энергии. И в этом сиянии, широко распахнув свои белые крылья, парила бесстрастная белая Ника, подобная ангелу смерти. Я не успел даже толком сообразить, что там вообще происходит. Просто выхватил меч из первого встречного трупа и с диким воплем бросился к этому сборищу, прямо в полный рост, нахрапом, как долбанутый викинг в мультфильмах. Перед глазами ярко полыхнуло ослепительно белым. Шандарах. Молния ударила по башке, как кувалда. Волосы вспыхнули. Электричество прошло сквозь меня в землю. Я чувствовал, как оно прошивает тело, как голова превращается в бильярдный шарик, но даже не сбавил ходу. Хотелось хохотать во всю глотку. «Выкуси, сукин сын, твои электропродреси меня не остановит». Из-за спины донесся треск и топот копыт. Обернувшись на ходу, я увидел, как невидимая сила буквально расчесывает лес на ровный пробор, по которому мчались всадники в черных плащах. Над их головами плескались на ветру стяги короля и нашей школы. Чуть дальше виднелись золотые знамена с черной львиной головой, символом богини Сехмет. И я, как настоящий русский, От избытка чувств заорал крепким матом, перемежая ругательство искренним «Ура!». Ко мне подскочили два вояки в кожаных доспехах и с топорами. Первый удар я пропустил нарочно, тупо чтобы понять лимит своих возможностей. Не очень умно, не буду спорить, но теперь мои поступки опережали здравое размышление. Топор сверкнул надо мной и с такой стремительностью обрушился вниз, что я чуть не уселся от внезапного осознания собственной дурости. Топор лязгнул о мое плечо, от удара едва глаза из орбит не вывалились. Я даже непроизвольно веки прикрыл, но не заорал. Вояка, охренев от такого поворота, уставился на свое оружие и знатную щербину на его лезвии. Я захохотал, как одержимый. Работает, блин. Да я теперь если даже мечом не зарублю, так палкой заковырю, как герой Майнкрафта. Бойтесь меня. Железный человек тихо плачет в сторонке от зависти в обнимку с Суперменом. Потому что до сих пор ни один мартисьюшный не обладал такой шикарной плюшкой, какой наградил меня создатель. Наверное, он и правда любит меня, хоть и выставляет порой идиотом перед вселенной. И сейчас, я, круче самой крутизны, с яростным ревом я рубанул мечом своего обидчика, и безо всякой там инспираторики и прочих премудростей разрубил мужика наискосок, от плеча до поясницы. Я аж присел от такой оказии, кровища плеснуло в стороны, как из фонтана на ВВЦ, и все, на меня, и я прямо уже не Даня, а маньяк-бензопила. Вот это кайф. Второй вояка, увидев такой расколбас, опешил и попятился, а я, по-дурацки скорчив обезьянью рожу, воткнул меч ему в живот по самую рукоять. «Спи, моя радость, усни», — проскрипел из меня хухлик. Весь пафос момента испортил, паскуда, и тут землю под ногами снова тряхнуло, так, будто графыч снова повязку с глаза снял, и сейчас вывернет на поверхность нижние пласты земной коры. Лавина приближающейся кавалерии Януса и Альбы была уже совсем близко, и они наверняка по пути подхватили остальных, так что версия оказалась самой подходящей. Но я ошибся. Сияющее искажение, образовавшееся над головами зевсовых прихвостней, сжалось в комок и, слепя, стартануло вверх, как ракета, и по дуге ушла куда-то вправо, где вдалеке виднелись дымчатые силуэты гор, а потом от края до края земли раздался такой треск, что я зажал уши руками. Оранжевая вспышка полыхнула по всему небу, осыпаясь дождем из мелких искр. Облако под задницей Шивы вдруг потеряло свою цельность, и бог, всплеснув руками, свалился вниз, аккурат на свою черную подружку, а затот замер с поднятыми вверх щупальцами. И только потом я понял, что с силуэтами гор справа что-то не то, а когда повернул голову, то остолбенел. Гор больше не было, но в том месте, где они еще недавно были, медленно расправляло плечи что-то совершенно чудовищное, и оно было не одно, их было много. Они выпрямлялись и, постепенно прибавляя ходу, направлялись к нам. Циклопы, здоровенные, как Годзилла, мускулистые, как Кронос, многорукие, как монстр Аида у входа в Тартар, и с единственным глазом посреди лба, красным и светящимся. Их энергия неоново-зеленым пламенем поднималась вверх и расстилалась по небу яркими цветными лентами, вспыхивая то лиловым, то розовым, то желтым оттенком. Стало трудно дышать. От шагов циклопов вздрагивала земля под ногами. Дыхание шумело, как мощные мехи, раздувающие адское пламя. Ветер стих, голоса умолкли, только жертвы Азатата, висевшие на присосках его щупалец, все еще вопили сорванными голосами, но они не могли заглушить звуки приближающейся катастрофы. Прислужники Зевса раздвинулись в стороны, почтительно уступая дорогу новым участникам битвы. Они прямо чуть не лопались от важности и самодовольства, лоснились масляными мордами так, что невольно хотелось пройтись по этим улыбкам-ботинкам, которого, правда, у Босанова меня и в помине не было, но разве это преграда для мечтаний? Парящий над ними бледный ангел смерти вдруг стал ослепительно золотым. Ника еще выше подняла венок, который до сих пор держала в руках, и одновременно с этим над головой Зевса возникло золотистое очертание парящего нимба, как намек на грядущую победу. И божества, стоящие поблизости, почтительно склонились перед громовержцем, как будто тот уже собирался отмечать свой успех, в том числе и паскудой рэп. Его лысина с такой готовностью упала до уровня жопы Зевса, повернутого к нему спиной, будто для того и была создана. «Да чтоб ты сдох, крыса! Мало тебе одной смерти, так я еще устрою. А если не я, так другие желающие найдутся, но с этого поля ты живым не уйдешь». И тут невидимая сила долбанула меня сбоку наотмашь. В этот раз я не сумел удержаться на ногах, рухнул вниз и проскользил на спине по сырой траве, будто меня тащили за ноги, а потом взлетел вверх и повис над землей, как червяк на удочке, прямо рядом с размашистым конструктом удержания, который я сразу узнал. Это была атака Майи, которую, правда, в этот раз она использовала не совсем по назначению. Подо мной, испепеляя все на своем пути, прошла волна огня, с неба посыпался колючий песок, попадая в рот и глаза. Следом за огнем на разгоряченном коне мчал Янус со своими полубогами. Хотя нет, скорее все-таки Сет, пылая злобой и энергией, сметая всех на своем пути. Подняв на меня глаза, он улыбнулся уголком рта и кивнул, мол, рад видеть. Хорошо висишь, друг. Я махнул рукой в ответ. Во имя славы Господней. Грянули воины Зевса, бросившись навстречу огню и бешеной своре пса пустыни. В ответ на это Сет громко рявкнул. Засунем, братья, их славу в жопу их господа. И огненное воинство проорало. В жопу. Тут я услышал голос Майки. Даня, держись. И незримая рука, державшая меня в воздухе, вдруг неожиданно разжалась. Держись за что? Воскликнул я, барахтаясь в воздухе. Но тут меня снова подхватило и ловко плюхнуло пузом поперек седла, придавив мои колени. Например, за меня, ответила девушка, придерживая крепкой рукой ремень на моих штанах, чтобы я не укатился под ноги конницы. Извернувшись, я уселся впереди Майи, перехватив поводья из ее рук, а циклопы между тем, стряхнув с себя сонную заторможенность, в разы ускорились. Один из них, вскинув голову, распахнул руки в стороны и оглушительно взревел, предвкушая схватку. Я не знал, что это за твари, но в них ощущалась предвечная хтоническая мощь, подобная той, что наполняла протобогов. Мои инстинкты вопили, что все очень и очень плохо, но при этом я не мог ни пошевелиться, ни отвести глаз от чудовищ. Они гипнотизировали, давили. Я смотрел, как они шли, и сердце в груди билось все быстрее от совершенно неуместного, противоестественного восторга. Может, я просто окончательно сошел с ума из-за клейма берсерка? Размышлять на эту тему я не стал. Просто соскочил с лошади и, повинуясь неудержимому зову сердца, побежал на своих двоих промеж хрипящих лошадей, не слушая криков Майи у себя за спиной. Мы врезались в толпу пеших воинов Зевса, как лавина. Выхватив скользкий окровавленный меч у кого-то из противников, не до конца добитого нашими, я бросился вперед, нанося удары направо и налево. Мне тоже доставалось, чьи-то мечи, копья и стрелы ежесекундно пытались проткнуть мою шкуру. Конструкты то пытались спалить, то наоборот заморозить, но уже через 5 минут уровень боли захлестнул все возможные пределы, и когда это произошло, что-то в мозгу щелкнуло, и я перестал реагировать на нее. Просто орал, не переставая, с осознанием, что мне больно, и все. Пьянящее чувство безумного восторга охватило меня. Я больше не боялся умереть, не уклонялся от ударов, не просчитывал атаки, а просто пер, как танк, пьянея все сильнее от теплой липкости чужой крови, стекавшей у меня по рукам. Кому-то я снес голову, чья-то рука отлетела в сторону, шмякнув в лицо божеству в белой накидке. «Зевс, я убью тебя, сукин ты сын!» Прогремел над поляной вопль Кроноса. «Вообще-то не сукин, а твой, папаша!» Прозвучал ответ откуда-то издалека. «Одно другого не отменяет!» Рявкнул Кронос, а потом вдруг справа от меня рухнуло сразу не меньше 500 великанов Януса. «Как?» Повернув голову, я увидел, что над телами стоит один из циклопов. За его спиной 4 одноглазых монстров бросились на Азатата. Добыча протобога осыпалась с щупалец на землю. Черная дыра в сердцевине его существа вспыхнула множеством искр. Один из циклопов выхватил из-за пояса огромный топор и сотворил невозможное. Отсек Азатату один из тентаклей. Жуткий, пронзительный вопль потряс небо и землю. Все в очередной раз схватились за уши, позабыв о сражении. Одни кони взвелись на дыбы, другие, с хрипом попадали на колени, роняя своих седоков. Ухмыляясь, циклопы двинулись к протобогу, доставая свое оружие. Им в спины устремились потоки атак наших. К переднему краю подтянулись люди Альбы и смуглые полуголые служители Сехмит. Шкуры циклопов бугрились волдырями ожогов, на спинах и ляжках открывались раны, но они не обращали на это никакого внимания. Азатат разметал свои щупальца, стараясь уклониться от ударов и одновременно зацепить своих врагов. В воздух поднялись густые облака пыли, а потом мы услышали еще один вопль Азатата. Неужели ему отрубили еще одно щупальце? В сторону, человечек. Услышал я над ухом знакомый мелодичный голос, и увидел Шиву. Еще никогда я не видел его в таком облике. Вместо вальяжно расслабленного принца передо мной был собранный и закованный в лазурные доспехи воин. В руках у него были странные изогнутые мечи с клинками, испещренными черными символами. Шива присвистнул, и у меня под задницей образовалось плотное облако, плавно поплывшее наверх. Все грифовцы остановились там, неопределенно махнул он рукой мне за спину. Таков был приказ: отправляйся к ним, и не приближайся к переднему краю, что бы ни случилось, сказал он, в то время как меня поднимало все выше над полем боя. Я против, я тоже буду сражаться, я никуда не пойду. От возмущения я задохнулся, пытаясь соскочить с этой проклятой тучки, к которой мою задницу точно приклеили. Когда сражаются боги, смертным среди них делать нечего, нахмурив тонкие черные брови, сказал Шива. Зевс пробудил первых детей небес и земли. Черная богиня Кали мертва, Афина мертва. Думаешь, маленький виночерпий Даня сумеет выжить? Прощай, человечек, он вдруг улыбнулся лучезарный. Я рад, что не ошибся. Получилось действительно весело. Глава 13. Битва титанов. Облако Шивы подняло меня примерно на уровень Азатата. И я увидел, как циклопы схватили его за щупальца и потянули к земле. Свободные тентакли протобога извивались, били по могучим спинам великанов и хлестали по испепеленной, присыпанной песком земле, поднимая облака пыли. Еще два циклопа бросились на войско Сехмета и Януса. Львиноголовая богиня и Сет приняли свою боевую форму. Их энергия пылала огнем, тела сверкали красным золотом, но даже в таком облике они едва доставали циклопам до пояса. Шива бросился им на помощь. Лазурной стрелой он метнулся прямо к циклопу, превратившись на мгновение в размытую линию, и обрушился на чудовище. Атака Шивы заставила монстра обернуться, и в этот миг Сет рубанул великана мечом по голени. Монстр взревел и рухнул на одно колено. В ярости он швырнул свой топор в Шиву. Оружие засияло зеленым, оставляя за собой след из мелких искр, и вонзилось лезвием в латный наплечник Шивы. Алая кровь выплеснулась из раны на мерцающие доспехи. «Держись, брат!» — прогремел возглас Сета. Миг, и он встал между циклопом и Шивой. «У меня аж руки свело судорогой, как хотелось помочь!» Но проклятое облако в буквальном смысле крепко держало меня за задницу, и избавиться от него не было никакой возможности. И оно тащило меня назад, туда, где когда-то начинался лес. Теперь, когда сражение было так близко, но при этом так недосягаемо, внутри меня началась своя собственная война. Берсерк рвался вниз. Он рычал сквозь стиснутые зубы, проклиная все на свете, и жаждал крови. Между его порывами и рычанием надо мной брала верх придурковатость хухлика, так что я начинал корчить рожи, показывать факи, высунув язык, крыть в хвост, и в гриву Зевса и всех его подхвостников. Судя по всему, я всех очень здорово этим бесил. Время от времени и люди, и боги отвлекались от своих неотложных дел по взаимному членовредительству, чтобы шандарахнуть в меня куском льда или огненной стрелой. Один раз мне даже показалось, что это сделал один из героев Сета, которого я очень уж достал своими кривляниями. В отместку хухлику приспичило помочиться на голову обидчику, но добрая тучка Шивы не позволила ему встать, мочиться прямо на себя. К счастью, ему не захотелось, и он уступил бразды правления берсерку, так и не выполнив задуманное. Герои-полубоги Сета выдвинулись вперед, а воинство Альбы, наоборот, отошло от Азатата и циклопов, сместившись к правому флангу, где плескали на ветру стяги Зевсовой армии. Все одноглазые годзиллы, наконец, подтянулись в зону боевых действий, и теперь их стало семеро. Четверо развлекались с Азататом, а трое отправились крушить все вокруг. Плотная каша сражения раздалась вширь, и теперь казалось, что все пространство от края до края превратилось в поле боя. «Остановить циклопов!» — кричал Сет своему воинству. «Да мы как бы стараемся!» — звонко отозвался Шива, вытирая ладонью пот и кровь с влажного лба. И тут Сехмету удалось попасть огненной атакой одному из циклопов в лицо. Чудовище взревело и принялось крушить топором направо и налево, не разбирая, где свои и где чужие. Все войска бросились в рассыпную, кроме Сета. Тот, соскочив с лошади, уклоняясь и маневрируя, бросился прямо к обезумевшему великану. Приблизившись к нему почти вплотную, Сет прыгнул вверх, как дикий кот, и очутился у циклопа на плечах. Сет схватился одной рукой за волосы монстра на затылке и попытался вонзить клинок в шею противника, но по телу циклопа с треском и голубыми искрами прошла электрическая волна, и Януса отшвырнула куда-то в толпу, под копыта обезумевшим лошадям. У меня сердце болезненно сжалось в груди. Все это выглядело совсем не очень. А тут еще и венок на голове Зевса стал большим и ярким. «Нахрена ты разбудил вечно спящих, дебил?» — услышал я из гущи воинства Альбы и рев Кроноса. «Им же вообще начхать, кого убивать, чтобы, наконец, похоронить отца дедоубийцу». Раздался ответ, и в Кроноса шарахнула молния. Но повелитель времени снова моргнул, исчез оттуда, где был только что, и тут же возник чуть в стороне от места удара. «Да все мои дети жили внутри меня в идеальном мире!» — выкрикнул Кронос сыну. «Прямо как ты в Тартаре!» — раздался ответ. «Если бы Оракул сразу сказал, кто конкретно из моих отпрысков сбросит меня с трона и превратит богов в наркоманов чаши, я бы не был к ним так жесток!» — проревел Кронос. «Просто придушил бы тебя одного в колыбели и дело с концом. Ты опоздал. Порешить бессмертного, сын мой, никогда не поздно. Тут и без тебя полно желающих, так что очередь займи». Через полполя сквозь лязг и грохот выкрикнул Сет, направляя на раненого циклопа поток пламени. Кронос топнул ногой, и каша сражения вокруг него вдруг раздвинулась в стороны, образуя ровный круг. А потом Титан вытянул перед собой левую руку, стиснул покрепче рукоять меча в правой и отсек себе предплечье. Черная кровь хлынула из раны фонтаном. Волна обжигающей энергии прошла над поляной. Боги и люди, оказавшиеся поблизости, начали падать один за другим, теряя сознание. А Кронос, рухнув на одно колено, расковырял рукоятью меча ямку в песке и опустил культю вниз, так, чтобы кровь стекала в землю. «Я призываю бесстрастную Гею. Приди на зов сына, великая мать. Прими жертву. Всем атаковать Кроноса!» — взревел Зевс, поднимаясь над полем боя. От ярости он стал пунцовым. Серебристые волосы на помидорно-красном лице сделали его похожим на злого Санта-Клауса. А в Титана устремился целый шквал атак. Силуэт Кроноса за всеми этими вспышками, облаками и сиянием было не различить. А тут еще из-за спины я услышал упругое фьюить, фьюить, будто кто-то воздух мечом режет. Повернув голову, я увидел, что мимо меня летит крылатая Ника. На меня она даже не смотрела. Ее сияющие золотом глаза смотрели вниз, на Зевса, и призрачная копия венца над его головой становилась все ярче. «Бухалова!» — крикнул я, привычным жестом призывая чистый спирт в стакане. И у меня получилось. Правду мне говорили, подарки обратно не возвращаются. Подхватив бокал, я с размаху плеснул содержимое богини в глаза. Ника взвыла, заметалась и забила крыльями, поднимая наверху настоящую бурю. Спасибо Шиве, что его прицепучее облако не уронило меня на головы врагам, а то лететь бы мне носом в землю. Золотистый силуэт венца хаотично замигал, опускаясь на головы всем подряд, то циклопу, то сету, сражающемуся в пыли и пламени, а один раз нарисовался даже надо мной. И в этот момент земля задрожала и в буквальном смысле разверзлась под израненным Азататом. Все войска схлынули прочь от центра, оставляя после себя тела погибших бойцов. Циклопы, вскинув головы, в один голос заревели, как раненые медведи. Похоже, мать Гея приняла жертву Кроноса, потому что твердь под ногами великанов зашевелилась, задышала, превращаясь в жижу, и чудовища начали медленно проваливаться в нее. Вокруг могучих тел снизу вверх, похрустывая и потрескивая, начала расти ледяная корка, при этом неудержимая сила продолжала затягивать циклопов под землю. Последнее, что я увидел с высоты, это как Азатат, наконец, освободился от циклопов, а потом мое облако потеряло силу и начало быстро опускаться, растворяясь в воздухе. Рухнул я очень неудачно, аккуратно опаленное березовое бревно, почти под лапы зеленого медведя. От удара дыхание замерло у меня у груди. «Даня, ты живой?» — рыжий вместе со Зрой бросились ко мне, так и поднялся на передние лапы, становясь живой преградой между мной и противниками. Азра откупорил флягу и щедро влил в меня какой-то настой. Вот уж не знаю, из чего была сделана эта дрянь, но она так пропекла меня изнутри, что я не просто задышал снова, а просто почувствовал себя огнедышащим драконом. В голове зашумело от градуса, хухлик моим ртом забормотал что-то невнятное и непонятное, а потом, похоже, отключился. По крайней мере, я больше не ощущал его власти над собой. От радости мне захотелось всех обнять и пуститься в пляс. Но через секунду я уже забыл об этом. Потому что азарт берсерка мгновенно ударил в голову, прямо как будто битой прилетело. «Дзынь, и ты уже не тот, что прежде. А-а-а-а!» — заорал я, вскочил на ноги и со страшным лицом бросившись на ближайшего противника с голыми руками. Оружие-то я свое выронил. Противник опешил. Глаза его округлились, Челюсть отвисла, а я со всей дури пнул бедолагу коленом и схватился обеими руками прямо за клинок. Меч легко перешел мне в руки, а я долбанул обезоруженного противника набалдашником рукояти в лицо и ринулся вперед, как безумный, не обращая внимания на ошалевшие выражения лиц друзей. Но зато я заметил, что среди грифовцев есть и неожиданные персонажи, такие, как Зорин и его команда. Только какое это имеет значение, если справа кому-то рубит голову, слева сверкают конструкты, и эти самые персонажи действуют на твоей стороне? Правильно, никакого. Главное, мы деремся и у нас получается. Е-е-е-е-ес. Полундра, комрады и комрадессы. А потом я услышал отчетливый шепот, странный, похожий на шелест теней в другом мире, вроде бы негромкий и невнятный, но при этом постепенно вытесняющий все остальные звуки. В паре десятков шагов от нас по земле с треском пролегла трещина. Насколько глубокая, сказать было сложно, но шепот сразу стал громче и понятней. «В стороны, дети», — говорил он. «Дальше, как можно дальше?» Услышав призыв отступить подальше, я без промедления рванулся к трещине поближе. «Я же ходячая эль, то бишь логика. Но кто бы на моем месте отказался от возможности понять, что за фигня происходит?» И заглянул вглубь. Глубоко в расщелине, перекатываясь сферами многочисленных глаз, текла мерцающая субстанция тела Сатата. Как студенистая подземная река, он двигался по направлению к центру схватки, бормоча и нашептывая предупреждения всесмертным. Вдруг из потока вытянулась липкая щупальца и шлепнула мне по лбу, отбросив от края. «Глупец, я сказал, уходи дальше», — прошипел Сатат, взглянув на меня крошечным глазом на конце своей ложноножки. Подскочив ко мне, Азра единственной рукой схватил меня под локоть и поволок за собой, ругаясь сквозь зубы. Как был дубиной, так и остался. Сказано же, уходить. Сейчас такое начнется. А разве то, что было до этого, это еще не такое? Пробормотал я. Пусти, сам пойду. С неба посыпались молнии. Наклонив голову, мы побежали прочь, не выбирая пути. Яростный голос Зевса за спиной проорал. Где Арис? Почему до сих пор не явился Арис, сучий сын? Предатель. Вот только Арис не придет, это я знал точно. Не зря я пил с ним в таверне, и Нергал недаром с Бадуна приходил разговаривать. Кстати, где он, интересно? Не Арис, само собой, а Нергал. Конечно, он не боевое божество, а бог возмездия и со своими принципами. Но все-таки, чем же он занят сейчас? Аид, брат мой, явись на помощь, снова вскричал Зевс. Но повелитель мертвых тоже не отозвался, только земля еще сильнее задрожала под ногами, закачалась, как вагон поезда. Я обернулся. Все участники сражения, прервав свою битву, в очередной раз бросились в рассыпную от центра в стороны. Враги перемешались с друзьями. Закованные в лед циклопы погрузились в землю уже почти по плечи. А Затат, орошая песок черно-синей кровью, судорожно вздрагивал своими щупальцами. Клубок фиолетовой энергии ритмично пульсировал, то сжимаясь, то опять расширяясь на полнеба. Неподалеку от него, страдальчески раскинув переломанные крылья, лежала Ника, уже вполне человеческих размеров, несчастная и израненная. Венец вывалился из ее тонких рук и теперь валялся на песке, залитой кровью Азатата. А к богине во весь опор, вздымая облака пыли, мчались Альба с князем. Однорукий Кронос вспыхнул белым сиянием, и в следующее мгновение Ника оказалась поперек седла короля. От неожиданности Альба покачнулся, едва не выронив поводья. «Гони обратно, смертный!» — проревел Титан, махнув ему рукой. И в этот миг тонкое золотистое сияние вспыхнуло над головой Альбы. Развернув коня, он погнал впереди князя обратно, а за его спиной, клокоча и нашептывая, из земного разлома наружу начал подниматься Сатат. Небо стало черным, а Затат вспыхивал лиловыми искрами, безвольно свесив свои щупальца вниз. А прямо под ним, сверкая энергией и мощью, бесформенной тучей собиралось тело его великого брата. «Все внутри меня замерло». Казалось, даже сердце перестало биться. Не дыша и широко распахнув глаза, я смотрел на происходящее с четким осознанием, что вот он, конец света. А потом бесформенная глазастая туша Сатата вдруг вытянулась столбом, поднимая израненного Азатата все выше и выше в черное небо. В кромешной мгле черной бездны зажглось многоцветное веретено, подобное далекой галактике, которая вдруг стала видимой невооруженным глазом. Сначала оно казалось тусклым и размытым, но с каждым мгновением обретала все большую четкость и яркость. Азатат протянул щупальца вверх, и в этот миг веретено окончательно преобразилось. Далеко в небесах россыпью звезд горело нечто похожее на большую вытянутую чашу. И эта чаша медленно вращалась, роняя с краев облака цветных искр. Если когда-нибудь в этой вселенной существовал Грааль, то это точно был он. Щупальца Азатата сплелись с сиянием небесной чаши, и все небо полыхнуло светом так ярко, что превратило все вокруг в белое пятно. Глаза обожгло. Я закрыл лицо руками, а когда, наконец, смог сквозь прищур посмотрел на происходящее, то увидел, как над полем боя беснуются гигантские клешни Азатата. «Продолжай», — одобрительно шелестел Сатат брату, бешено вращая своими разрозненными глазами. «Продолжай», — Азатат раскинул свои клешни, и как бы мимоходом отрубил голову одному из циклопов. Вскинув щупальца вверх, он, не обращая ни малейшего внимания на судорожные атаки в свою сторону, с размаху опустил их на земь, прямо в гущу каких-то зевсовских прихвостней. Боги от удара разлетелись в стороны. Те, кому повезло больше, с криком и стонами похватались за переломанные конечности. Менее удачливые их соратники так и остались лежать на земле, распластанные в пыли. «Атаковать! Всем атаковать!» — раздался безумный выкрик Зевса. Его воины нерешительно устремились к Азатату, но это было уже бессмысленно. Азатат, воплощенный хаос, только еще больше ускорялся, беснуясь в своей ярости. Вот она, мощь истинного разрушителя. Стало понятно, что этого уже не остановить, и ряды Зевсовой армии дрогнули. В глазах богов с той стороны читался ужас. В этот момент от них донесся измученный возглас. «Довольно!» Это был Аполлон. Он поднялся посреди окровавленных тел, в разорванных одеждах, с растрепанными кудрями и раной через всю грудь. Прекрасный бог красоты и искусств, истерзанный войной, по приказу отца взявший оружие в руки, созданные для лиры. Похоже, в первый раз в жизни Аполлон совершенно не думал о том, насколько живописно выглядит, и оттого его фигура была еще трагичней. Щупальца Азатата замедлились и замерли в воздухе. «Отец, довольно», — повторил Аполлон, опустив свою прекрасную голову. «Твои подданные уже отдали тебе все, что имели. Так неужели тебе нужно, чтобы они непременно еще и умерли за тебя? Ты слышишь, отец? Сложите оружие, и бой будет остановлен», — раздался возглас Сета. Он появился из тени и, положив здоровенный двуручник себе на плечо, двинулся к Аполлону. Его могучее тело казалось сделанным из сияющей бронзы. Рыжие волосы сбились влажными прядями, на руках была кровь. Древний бог, отверженный другими богами. Магистр, над которым когда-то потешались другие магистры. Глава школы боевых искусств, бывший посмешищем среди других школ. Кто бы теперь рискнул это сделать? Сет остановился, окинув взглядом поле вокруг. «Воинство Зевса, сложите оружие, и вы останетесь живы», — повторил он. «У нас нет цели убивать вас». Аполлон демонстративно поднял вверх свой меч и отшвырнул его в сторону. «Кончено», — упавшим голосом проговорил он и опустил голову. Сет кивнул. «Кое-что кончено, но зато нечто другое берет свое начало. Мир, где музыкант и поэт вынужден браться за меч, это гнусный мир, брат. Он не стоит того, чтобы его оплакивать». И в этот миг над головой Аполлона полыхнула молния. Обезоруженный лирик успел лишь поднять лицо, чтобы увидеть воочию кару громовержца. Сет рванулся к Аполлону и, вскинув меч, принял удар на себя. Стиснув зубы, он стоял и держал молнию Зевса своим мечом. Все его тело стало оранжево-красным. Электрические змейки с треском пробегали вдоль этого свечения в землю, пока молния не иссякла. Покачнувшись, Сет тряхнул головой, откидывая волосы назад. А щупальца Азатата стремительно метнулись в тень, туда, откуда сверкнула карающая молния, и вытащили угасшего громовержца. Азатат держал его на высоте, так, чтобы все подданные хорошенько видели своего поверженного предводителя. Его волосы и борода больше не сияли, и походили скорее на седину, чем бурлящее серебро. Белоснежные одежды были заляпаны грязью. Опустив голову, он обмяк в объятиях щупалец, как кролик, задушенный удавом. Битва и правда была закончена. Один за другим зевсовы воины подходили к Аполлону и бросали оружие на землю. Звон металла наполнил воцарившуюся тишину. Я пристально всматривался в силуэты и пытался среди них разглядеть Иреба. Но старика среди них не было. Куда мог деться этот яйцеголовый? И тут среди темноты открылся черно-красный портал Аида. Царь подземного царства, облаченный в черные доспехи, вышел из глубин свечения в сопровождении Риней, полуобнаженных страшных богинь. В руках они держали огромные головы уродливых монстров. Из обрубков время от времени капала неоново-зеленая кровь, и когда она касалась земли, превращалась в скорпионов размером с мелкую собаку. Аид поднял невозмутимое лицо к обмякшему Зевсу. «Прости, что не услышал тебя», — сказал он, хотя едва ли Зевс мог его услышать. «Был очень занят. Какая-то тварь подослала мне в дом десяток монстров, вероломно используя братскую систему порталов». Его губы тронула недобрая усмешка. «Хорошо, что семья была в отъезде». Иринии бросили головы на землю. «Чего тебе здесь надо, бог мертвых?» — пророкотался тот, вращая глазами. «Мне нужен он», — ответил протобогу Аид, указывая рукой на Зевса. «Возвращайся в свой мир, повелитель мертвецов», — прошелестел протобог, уставившись на дерзкого собеседника множеством глаз. «Того, что ты хочешь, ты не получишь. У нас был договор», — возразил Аид. «Я отпустил ваших соратников и дал им возможность освободить Титана Кроноса в обмен на право забрать поверженного брата живым и поместить его в Тартар. Призываю богиню Деметру и Даниила из парящего грифа подтвердить это». Сет кивнул. «Справедливо. Даня, где ты? Иди сюда, и позовите Деметру». Наши и чужаки закрутили головами, пытаясь в первую очередь найти богиню. То там, то тут снова и снова звучало ее имя. Вот только ответа не было. В груди у меня стало холодно, руки горели, в висках застучала кровь. Я двинулся вперед, чувствуя, как во мне с каждым мгновением усиливается недоброе предчувствие, что Деметра не откликнется, и оказался прав. На поле боя ее так и не нашли, ни среди живых, ни даже среди мертвых. Глава 14. Итоги войны. Слова Аида мне пришлось подтверждать в одно лицо, но поскольку так уж вышло, что оно было хорошо известно всем лидерам победившей армии, никаких сложностей с доказательствами не возникло. Аид забрал брата и удалился в раскрывшийся портал, оставив после себя лишь мутный красно-черный след, который вскоре бесследно растаял в воздухе. Потом наши лидеры вызвали предводителей армии противника для подписания капитуляции и нового свода правил. Сатат шевельнул щупальцем, и посреди поля боя на глазах начала создаваться дипломатическая зона. Сначала возникли два здоровенных стола со стульями, потом тяжелые бронзовые светильники с факелами. Следом за всей этой красотой появились девушки в белых легких одеяниях с кувшинами вина в руках, и воды не забудь, крикнул на полполяны Кронос, потрясая уже забинтованным обрубком руки. Я трезвенник уже 1000, или хрен его знает сколько лет в переводе на ваше летоисчисление. Воды дай, отец-создатель, холодненькой. Сияние богов и вспышки конструктов больше не озаряли поляну, а затот в вышине расстелился черно-фиолетовой тьмой, вспыхивающий цветными искрами и неоновыми змейками света, но эти проблески не могли осветить землю, и вокруг воцарилась мгла, и я не мог понять, то ли просто ночь наступила, то ли отец хаоса Азатат сам по себе стал этой ночью, то тут, то там одна за другой во тьме зажигались оранжевые звезды факелов. «Иди, садись с нами», — сказал мне незаметно подошедший со спины князь Дис. «Его величество велел позвать тебя». Я отрицательно покачал головой. «Не пойду». «В смысле?» — удивился тот. «Ты не понял, тебе король приказал присутствовать». В его голосе звучало недоумение, смешанное с возмущением. Но мне было начхать. Умом я, конечно, понимал, что все происходящее сейчас логично и правильно. Но берсерк в глубине моей души скрежетал зубами, потрясал оружием и рвался в бой, искренне недоумевая, как же так, почему они все сохраняют спокойствие и заняты всякими делами, вместо того, чтобы прямо сейчас организовать поисковую операцию, перевернуть к демонам все холмы и раскопать все норы, чтобы найти Деметру. Великая богиня пропала, воительница, наш друг и соратник, а они при этом собираются спокойно и вдумчиво обсуждать распределение сфер влияния, территориальное разделение и хрен знает что еще. Да еще при этом ожидают, что я с восторгом ухвачусь за возможность поприсутствовать на этом самом обсуждении. Мои руки против воли сжались в кулаки. С трудом сдерживая раздражение, я поднял взгляд на князя и проговорил: «Какая от меня там польза? Я не генерал какой-нибудь, и не бог, да еще ни черта не понимаю в политике, а у меня еще дела есть». Я снова взглянул на столы переговоров, и тут увидел оракула. Он на чем-то разговаривал с Янусом. Свет факелов контрастно рисовал из фигуры на фоне темноты, черно-оранжевые, точно отлитые из бронзы. Вот кто мне сейчас нужен. И, бросив князя на полуслове, решительным шагом направился прямо туда. Оракул, на 5 минут. Беспардонно ломанулся я сквозь строй героев Сета, прямо в святая святых. Кто-то попытался удержать меня, но берсерк внутри только обрадовался предоставившейся возможности хоть немного выплеснуть гнев. Отступив на полшага, Я до боли в пальцах стиснул рукоять меча, висевшего у пояса, в сторону отошел, или сейчас война продолжится. Угрожающе просипел я, готовый тут же вмешаться в драку. «Отставить!» — гаркнул на своих Янус. «Ослепли, что ли? Своих не узнаете?» Великаны, бряцнув доспехами, смущенно расступились. Я прошел мимо них прямиком к Янусу с оракулом. Диметру забрал рэп, так, выпалил я, едва приблизившись к ним. «Верно», — кивнул оракул. «Только что я задавал оракулу те же вопросы», — хмыкнул себе под нос Янус. «Ничего страшного, я повторю», — отозвался наш всезнайка, с пониманием глядя на меня. На душе стало немного теплее. «Значит, все-таки не только я помню про Димку, мои друзья тоже переживают за нее». Я спросил, «Так все-таки где они сейчас, куда мне ехать, что делать? Она вообще жива, и вообще, кстати, все наши живы?» Спохватился я, вдруг осознав, что понятия не имею, какие конкретно потери мы понесли. Такое месилово было. «Выдохни немного», — сказал мне Янус, положив тяжелую руку на плечо. «Диметра жива и более-менее здорова. Из наших больше всего пострадали Шива и Азра. К счастью, второго уже подлатали, а вот синему принцу до сих пор склеивают раздробленные руки и ноги. А что касается Рэба, его перебил резкий голос Сехмит. «Брат, нам пора. Подождут». Не оборачиваясь, крикнул ей в ответ Янус. «Они сейчас прямо здесь», — сказал оракул, указав рукой чуть в сторону от столов. «Но не в нашем пространстве». Ирэп создал отдельную пространственную нишу замкнутого типа, ушел в нее сам и забрал Диметру с собой.